На станции уже был вечер, многие разумные потянулись к местным барам, я решил, что для меня это тоже неплохой вариант. Там, с одной стороны, сложно устроить провокацию, много свидетелей, с другой — максимально просто. Выбрал я бар с комнатами для уединения и сразу арендовал комнату до утра. У меня была арендована полноценная каюта на станции, но туда я опасался возвращаться. Проснулся утром от того, что пискнул планшет. «Наконец-то!» — воскликнул, прочитав поступившие сообщения. В сообщении говорилось, что меня будут ждать через час в баре «Долина». На карте я нашел этот бар, одевшись, сразу отправился на выход. Вызвал платформу и полетел туда. Мы пролетели, наверное, две трети пути, когда пилот платформы неожиданно свернула в тупик и там приземлилась. Я просил меня доставить до бара «Долина». «Как-то я здесь не наблюдаю ничего похожего на этот бар?» Поинтересовался у нее. «Я здесь ни при чем. Мне приказали». «Кто приказал?» «Я». И, обернувшись, обнаружил уже знакомого подростка в компании троих его охранников. «Понятно. Слезай с платформы, у нас сейчас будет долгий и продолжительный разговор с тобой», — сказал парень. Спрыгнул с платформы и ответил ему: «Боюсь, долгим наш разговор не получится, у меня запланировано одно важное мероприятие». «У тебя сейчас только одно важное дело — уйти отсюда живым, я поклялся, что найду грабителей, для меня сейчас это дело чести». «Боюсь, ты неправильно оцениваешь ситуацию. Ты сейчас будешь сильно стараться остаться в живых, и твои гориллы тебе в этом вопросе совсем не помогут». Для себя я решил, что после разговора в баре улетаю со станции, и меня больше не волнуют все эти провокации СБ. «Парни, берите его, только не перестарайтесь, он нам еще должен все рассказать». «Бросай оружие, недоумок», — прорычал самый крупный из охранников. Все это время охранники меня держали в прицелах своих бластеров. «Ну раз настаиваешь», — достал бластер и бросил его на пол рядом со мной. Теперь пнул его ко мне. «Как скажешь», — и выполнил его приказ. «Ты смотри, какой покладистый. Не тяните с ним», — поторопил их парень. «Берем его». Как только они приблизились, плохо освещенный тупик неожиданно для них осветился светло-голубой вспышкой силового поля, практически одновременно с этой вспышкой к ней добавились две белые вспышки, сопровождавшие заточку лезвий моих новых клинков. Новые клинки покинули ножны, припрятанные под рюкзаком, и, сделав пару вращательных движений, которые слились в одно, начали кровавый отсчет своих жертв. Мне стоило большого усилия над собой сдержать демона, ведь он жаждал крови. Три выстрела из бластеров осветили небольшой тупик практически одновременно, все три заряда приняла и отразила моя силовая защита, больше эти трое ничего сделать не успели. Активировав импланты, врубился в них, засвистели клинки, с шумом рассекая воздух, в разные стороны полетели конечности вместе с оружием. Убивать я не собирался, но проучить решил точно. Через несколько секунд они уже не могли оказывать сопротивление, а парень, видя, что его охрана валяется на полу в крови, решил, что самое время удирать. Впрочем, удрал он недалеко, подарок Марине вошел по самую рукоятку в его ногу, и он следом за охраной рухнул на пол. «Ты далеко собрался?» — поинтересовался у него, приблизившись. «Не убивай. Прошу тебя, я готов заплатить выкуп. Кому нужны твои жалкие гроши? Сейчас я начну задавать вопросы и не советую отвечать неправду, наказание будет очень болезненным. Я все расскажу. Кто меня заказал? СБ. Нет, я сам решил все выяснить. Без СБ здесь точно не обошлось. Конечно. Я им заплатил за информацию. Это дело чести, я должен разобраться с грабителями. А при чем здесь я? В СБ заявили, что ты связан с грабителями. Это всего лишь плод их фантазии. Нет, один из пассажиров слышал, как грабители искали тебя. Меня. Да, именно тебя. Это элементарно, я должен был лететь с вами, а у грабителей наверняка были списки всех пассажиров люксов. Разумеется, они эти списки получили тебя. Откуда узнал, где я ночевал, тоже с пшники помогли? Да. Кто конкретно? Ну. И я начал вращать нож в ране. А. Начальник СБ мне лично сообщал. Платил ты тоже ему? Да. Тупой болван, он тебя использовал и креды с тебя срубил. Охрана им предоставлена. Нет, здесь сам нанял, все с тобой понятно. Прикончить бы тебя, но я обещал не убивать больше, так что живи, но учти, если мы еще раз встретимся, так легко ты точно не отделаешься. Напоследок, сделав несколько надрезов сухожилий. Это гарантированно отправляло парня на несколько дней в капсулу, а мне давало время покинуть станцию. Потому что я был уверен в том, что оставь его как есть, он сразу начнет меня искать и преследовать. Спшники его убедили в том, что я связан с грабителями. Стряхнул нож от крови, после чего вернул подарок Марине в ножны. Уже собирался уходить, когда услышал: «А как же я?» Обернувшись, посмотрел на пилота платформы. «Хочешь тоже остаться без конечностей?» «Не едет», — ответила она, заикаясь. «Тогда чего сидишь? Вызывай им медиков». «Я сейчас». уже вызвала. Считай, что тебе сегодня повезло. А кто мне заплатит? Точно не я. Я не заказывал доставку себя в этот тупик. До бара оставалось идти недалеко, и время до встречи у меня было, поэтому я решил прогуляться пешком и немного запутать следы. Все бы ничего, но я был в крови. Впрочем, на карте станции ближайший тоннель для дроидов находился совсем рядом, и я быстро нырнул туда. Видимо, СБ убрало наблюдение на время инцидента, поэтому слежку я не чувствовал. В тоннеле остановился, убрал кровь со скафандра, после чего направился на назначенную встречу. Вышел из тоннеля в общий коридор и сразу вернулся обратно. После чего достал планшет и проверил, не перепутал я что-то. Все правильно, бар «Долина». Ничего перепутал. Выглянул и хорошо рассмотрел яркую вывеску «Долина». Открыл карту станции и проверил на предмет других баров с таким названием. Возможно, на станции не один бар с таким названием. Такое встречалось на некоторых станциях. Бар с таким названием оказался единственным на станции. Тогда что за хмыри ошиваются у входа в бар? Неожиданно запищал планшет. Вызывал тот, с кем я должен был встретиться. «Ты где?» Поинтересовался он, когда я ответил. «Я рядом, но есть проблема». «Какая?» «У входа в бар находятся непонятные разумные, есть подозрение, что они там находятся по мою душу. Это моя охрана, они пропустят тебя, не обращай на них внимания, заходи, я жду тебя», и он отключился. «Моя охрана. Это с кем я должен встретиться?» Идти туда мне не хотелось, но я решил, что не для того летел сюда, чтобы не прийти навстречу. Охрана действительно ничего не сказала, молча пропустив меня внутрь. Внутри за столиком находился всего один разумный, и я понял, что именно с ним у меня назначена встреча.